воды. «Держи», — репортер подал ему сок. «Теперь надо создать второй суперслучай, а это самое тонкое дело. Если, например, проколешь день, до которого остается, скажем, 2 недели, то принимаешься думать, как будешь жить этот кусок квадрата. Сначала обдумываешь физические обстоятельства, будет ли дождь, сильным или слабым, будет ветер, придется ли тебе писать заметку относительно горючих материалов, которые самовозгорятся в городе под названием Буэнос-Айрес, или человек, облеченный полномочиями секретаря редакции, велит тебе подготовить справку по вопросу о рождаемости. Предположим, все это должно произойти. Ты предполагаешь эти обстоятельства. Это и есть суперслучай. И тогда...» Салавер выпрямился. «Тогда ты подготавливаешь контрслучай. Я говорил о дожде и ветре, так вот. Когда наступает указанный день, ты выходишь из дома в светлом костюме, независимо от того, идет дождь или нет. Я говорил о пожаре. В этот день ты приходишь в редакцию и пишешь о Бетховене, даже если горит Троя или Альбион Хаус. Неважно, были или не были пожары, заказали тебе или не заказали материал о рождаемости, ты предусмотрел суперслучай и уничтожил его при помощи контрслучая». «Ясно», — сказал Хуан в полном восторге. «Разве я не говорил, что это грандиозно?» — сказал репортер, до того не проронивший ни слова. «По-моему, здорово», — сказал Андрес. «Значит, вы сможете отправиться в Малагу?» «Вполне вероятно», — сказал Салавер. «Пятый квадрат. Внизу справа довольно-таки просто». «Ах так? Сюда отходят в определенные дни», — сказал Салавер. «В этом преимущество. Случай тут преодолевается грубо практически. Надо просто подняться на судно, другими словами, не остаться на берегу, а против всего остального будет действовать суперслучай, подкрепленный контрслучаем». «Вам бы, — сказала Клара тусклым тоном, — следовало заняться Салазаром». Примечание. «Алазар», по воле случая, испанский, конец примечания. «В моем имени тоже содержится знак, имеющий ко мне прямое отношение», — сказал Салавер. Примечание. Концовка фамилии Салавер, глагол «смотреть». Конец примечания. «Я, опередивший свое время, и судьба велит мне смотреть, что ждет впереди». «Очень интересно», — сказала Стелла, погруженная в календарь. «Так мы идем или нет?» «Идем, идем, здесь жарко». «Всего хорошего», — сказал Салавер и быстро поднялся. «Мне было чрезвычайно приятно». «Всего хорошего», — ответили ему все. А в витрине отражался Абель. «Пусть репортер платит за всех в наказание за квадраты и тетушку Ольгу», — сказал Хуан. «Допускаю, что он вполне китаец, если ты имеешь в виду то же самое, что и я». «Расплачиваемся по-английски», — сказала Клара и положила на стол 2 песо. «Или я сошла с ума, или это опять Абелито. Только бы Хуан его не видел, только бы Хуан...» «Пошел прочь!» — закричал официант, пинком выбрасывая истинно черного песика, подбиравшегося к огрызку на полу. Потом отсчитал сдачу и сердечно попрощался, до крайности довольный тем, что ему удался пинок и как визжала собака. Женщины вышли первыми, репортер еще прощался с официантом, а рука Андреса тихонько прикоснулась к плечу Хуана, шедшего впереди. «Да, я его тоже видел», — сказал Хуан, не оборачиваясь. «Что поделаешь, он такой». «Поразительно одно, как он улетучивается в мгновение ока, словно дым». Андрес подождал репортера. «Как дым?» «Над этим следует подумать», — сказал он. «А ведь именно дым замечают прежде всего. Ты можешь прославиться. Предложи через свою газету, чтобы благодарные пожарные воздвигли статую в честь дыма». «Обязательно предложу», — сказал репортер. «А статую можно заказать Трояне». «Ну, ребята, туман совсем сгустился. Ничего себе ночку выбрали для прогулки. Одни мы. Ну да ладно, нужно проводить наших экзаменующихся». 2 колонны женщин шли в направлении Майского проспекта. Шли стройными рядами в сопровождении молодых людей с факелами и электрическими фонарями. В тумане процессия походила на гусеницу из японского сада, которая ползла, медленно подтягивая туловище. Кто-то вдруг закричал, и Хуан вспомнил: «Но Абель, этот болван, опять тут!» Сирена машин скорой помощи, мчавшихся по улице Леандро Н. Алема. Он переложил сверток с кочаном под левую руку и крепче прижал к себе Клару. «Ну как ты, старушка?» «В порядке. Все вижу и слышу, все понимаю и немного грущу». «Клара», — сказал Хуан тихо. «Да, я видела. А почему ты беспокоишься?» «Я не беспокоюсь, просто мне это кажется абсурдным. Андрес тоже видел его». «Бедный Андрес», — сказала Клара. «Почему Андрес бедный?» «Потому что ему видятся призраки». «А мы с тобой?» «И мы тоже», — сказала Клара. «Но Абель живой, а не призрак». Ей вдруг страшно захотелось плакать. «Хорошо бы достался четвертый билет». Репортер купил газету, и они пошли по улице Боливара к Алсине. Моросил теплый мелкий дождичек. «Замечательно», — сказал репортер. «Депутаты утвердили проект защиты диких животных. Когда подходили к проспекту Колумба, скользя на покатом спуске улицы Алсина, Андрес выпустил Стеллину руку, та всегда заставляла его вести ее под руку, и чуть отстал, прислушиваясь к резкому голосу репортера и вспыльчивым репликам Хуана. Он смотрел, как Хуан ведет Клару, будто ее хотят у него отнять. Хуан выглядел нелепо, прижимал к себе сверток и Клару и что-то выкрикивал в ответ репортеру, да еще останавливался время от времени, поджидая Стеллу и оглядываясь на нее, словно за поддержкой. «Как я устал», — сказал Андрес. «Ну и ночь». Свет фонарей падал с высоты, высвечивая щиколотки Клары, ее стремительную поступь. К утру, наверное, пойдет тонкий горячий дождь, который всегда наводит уныние. «Я в это не верю», — выкрикнул Хуан, останавливаясь на углу. Свет омывал волосы Клары и половину лица. Андрес остановился и смотрел на нее. Он увидел, как репортер, знаками попросив подождать его, побежал на противоположную сторону улицы. Стелла и Клара разговаривали с Хуаном и совсем позабыли об Андресе, стоявшем в тени. «Я свидетель», — подумал он, — «свидетельствующий. О чем я могу свидетельствовать, кроме как о себе самом, да и то...» Из подъезда вышла женщина и тихонько свистнула. Высокая, худая, жгучая блондинка в черном платье, обтягивающем груди. Она остановилась в тени и снова свистнула, глядя на Андреса. «Простите, что я не виляю хвостом, как воспитанный пес», — сказал Андрес. «Но я не люблю, когда мне свистят». «Пошли», — сказала женщина. «Пошли со мной, красавчик». Андрес указал ей на группу на углу, на обернувшуюся Стеллу. Репортер уже возвращался с пакетом в руке. «А, — проговорила женщина, сникая, — так бы и сказал». «Что поделаешь, ты всегда тут. Иногда можешь найти меня в час в Афмуне». «Заметано», — сказал Андрес и помахал рукой на прощание. Он видел, как она снова отступила в глубину подъезда, как сразу стали темными ее волосы. «Кто его знает, — подумал он, — может, лучше напиться с этой бедняжкой, чем...» «Венцо первосортное!» — кричал репортер. «Пришла пора для эутропилии! Старик, час ночи! Пойдем, кутнем на площади Колумба, и пусть полиция в этот вечер будет слепа и нема!» «Андрес!» — крикнула Стелла, глядя, как он медленно подходит к ним, опустив руки в карманы. «Одинокий крысеныш, иди сюда, к своей кошечке!» «Кисеныш!» — сказал Андрес. «Ты, ангел, удерживающий меня от искушений!» «Ах так! Значит, правда!» — сказала Стелла. «Кларе показалось, что ты разговариваешь с...» Она вдруг замолчала, смутившись. «Зря я помянула Клару», — подумала она, но мысли этой не высказала, потому что... «Андрес — котенок! Блондинка, венцо и вечеринка...» «Проститутка», голос Клары, голос такой, будто она сердится. «Однако, глупый, котенок, котик-обормотик, все-таки я имею право, руки, такие тонкие, он никогда... А как он пахнет, какой он жаркий в любви, о, какое блаженство!» «Чмок», — сказал Андрес, наклоняясь к ней всем телом, как наклоняются, когда руки в карманах, наклоняются, словно на шарнирах, и звонко чмокнул ее в волосы. «Кларе показалось», — подумал он, испытывая смущение и счастье. «Она видела, что я разговаривал с этой женщиной». Клара шла и слушала тишину, наполнявшую все ее существо. Этот бархат, что трепещет на самом дне ушей, слушала, как ночь в ее теле сопротивлялась вторжению улицы с ее шумами и огнями. Рядом с ней разговаривали, слова проходили сквозь ее волосы, сквозь уши, сквозь кожу. «Глубокая река», — подумала она, — «моя душа». И приходили нелепые желания остаться одной, оказаться в объятиях Хуана, слушать Мариан Андерсон, читать о приключениях Пуаро, статью Сесара Брутта, выпить воды с лимоном, увидеть прекрасный сон, какие снятся рано утром, когда внутренним взором видишь, что уже 6 часов, но так сладко потянуться, вытянуть ноги, прижаться к теплой, плотной спине и позволить себе снова опуститься в глубину и... Хищный стервятник, зато кольцо и жестокая принцесса, а потом водоворот. «Да, баллада! Ты грустная», — сказал Андрес. Они шли по проспекту Колумба, и клочья тумана то и дело окутывали их, а мимо проходили люди и машины, такие им чужие и чуждые. «Нет, просто ночь существует для того, чтобы думать», — ответила она чуть насмешливо. «В таком случае прошу прощения», — сказал Андрес. Она коснулась кончиком пальца его руки. «Я не тебя имела в виду. Говори. Ты же знаешь, что...» «Да, да, но это еще не значит...» «Что не значит?» «Что ты на самом деле хочешь, чтобы я говорил. Не глупи!» «Ах, какой ты обидчивый, Хуан! Андрес на меня обиделся!» «Жаль», — сказал Хуан, догоняя их. «Обиды Андреса благородны, потому что они, как правило, метафизические. Когда сосредотачиваешься на объекте, эффективность падает. Акуила нон капит, etc. Примечание «орел не ловит» и так далее. Часть латинского выражения «акуила нон капит» — «мускас» — «орел не ловит мух». Конец примечания. «Отвратительно», — сказала Клара. «Ты относишься ко мне, как к мошке». «Накануне экзамена тебе бы следовало вспомнить, что в устах Гомера это звучало бы почти хвалой, а у Лукиана, дорогая. Я люблю мошек. Так грустно видеть, когда они с приходом зимы начинают умирать на оконных стеклах, на занавесках. Мошки — камерная музыка фауны. Ты в самом деле псиная мошка инвективы. Псиная мошка. Потрясающе!» И, сжимая качан, захохотал, как сумасшедший. «Только сумасшедший мог бы так смеяться, а он не сумасшедший». А разносчик газет на углу Ипполита Иригоена смотрел на него и тоже начал смеяться. Сперва тихо, словно не желая. «Псиная мошка! Собачья блоха!» — завывал Хуан и сгибался в 3 погибели от хохота. «Потрясающе!» «Что же с ним будет, когда он хлебнет старого тропича?» — сказал репортер, испытывая неловкость. «Че, перестань, пошли, хватит, ребячец». Андрес, ушедший на несколько шагов вперед, обернулся. Туман мешал разглядеть их. Он вспомнил мальчонку на Майской площади и жаждущее ритуального зрелища ненасытные лица присутствующих. «Не затем ли и он пошел туда?» — подумал Андрес. «Очень может быть. У него самого белое лицо, как у тех, кто идет следом за ужасом». Он провел ладонью по влажному лицу. «Пойдемте на прекрасную площадь Христофора», — распоряжался репортер. «Стеллита, вашу руку». «Да, это старое вино, тропичча. Надо вернуться к простым ритуалам, к эутропелии». Высокий призрак вынырнул из тумана спиной к ним. Вокруг его ног суетились неясные тени. Хлопотливая фигура, проступил крест. «Еще один стоит спиной ко всему», — подумала Клара. «Еще один созерцает воды ностальгии, бесполезную тропу бегства». Пес обнюхал Кларину юбку и уставился на нее ласково и преданно. Она почесала его щетинистую шею. Он был мокрый, как Томас. Томас, ее медвежонок. Она оставляла его на улице под открытым небом. А утром, когда вставало солнце, «Клара! Клара! Что за девочка? Разве для этого тебе дарят игрушки? Какой ужас! Как стыдно! Томас замерз? «Томас намок, бедный мой Томас, промок, бедняжка, всю ночь один, а вокруг домовые и мохнатые совы. Прости, прости, Томас, я никогда не буду больше так делать». «Военное министерство как будто из картона», — сказала Стелла. «Тонкое наблюдение», — сказал репортер, «и все равно было бы странно обнаружить, что Андрес так непрост». Оказывается, он любит тишину, а это так не кстати в Буэнос-Айресе, и немного рисуется, то и дело отставая от других на несколько шагов. А женщина была блондинкой, вышла из подъезда неожиданно, как в кино, или уходит вперед, а потом с видом статуи поджидает остальных. «Он как будто чего-то ждет от меня», — подумала Клара, — «как будто я ему что-то должна». А она подошла и положила на ладонь муравья, рассказывала Стелла репортеру. «Ужасно! Никогда не знаешь, что она натворит. Такая озорница!» «Дети», — сказал репортер, — «трагичны». «Ой, они такие славные, кошмарные», — сказал репортер, — «мерзкие дикари. Вы любите их кожей, ваш нос, ваш язык любят их, но если вдумаетесь...» «Все мужчины одинаковые», — сказала Стелла, — «а потом у них появляется ребенок, и они распускают слюни. Я не распущу слюни, даже лежа щекою на животе, Гейл Рассер», — сказал репортер. «Че, надо сесть на хорошую скамейку и одурманить себя как следует, созерцая Колумба и звездное коловращение». «Вы гораздо более чувствительны, чем кажетесь», — сказала Стелла, проявляя интерес. «Насмешничаете, а сами добрый». «Я просто ангел», — сказал репортер, — «а потому не боюсь, что от меня будут дети. Что с тобою, Хуан?» Но Хуан смотрел куда-то вдаль, на деревья, терявшиеся в тумане. Потом достал платок и швырнул его на скамейку, как Дарио в море. И Клара села, вздохнув с облегчением. Справа от нее сел Андрес, и Клара подвинулась, давая место Хуану. Стелла села на самый край, а репортер между нею и Хуаном. И тогда Андрес поднялся со скамьи, а за ним и Хуан, по-прежнему, не отрывая глаз от деревьев. «Че, отдохните немножко», — говорил репортер. «Мы находимся на самой красивой, самой центральной, самой шикарной площади Буэнос-Айреса. Никто сюда не ходит, только влюбленные и министерские служащие. Однажды ночью я видел тут негра. Он целовал мальчика лет 14. Мальчик слабо сопротивлялся, ему было стыдно. Он видел, что я наблюдаю за ними». «А зачем ты это делал?» — спросил Хуан. «Ведь в твоих репортажах любовью не пахнет». «Что вы такое говорите?» — запричитала Стелла. «Негр целовал мальчика! Какая гадость!» «Не скажите, в этом что-то было», — возразил репортер. «Некая статуарность в позе. На площади это хорошо смотрится. Ну-ка, Хуан, дай твой знаменитый штопор». «Я больше не ношу его с собой, а если и у тебя нет, то плохо дело». Но у репортера был, просто он стеснялся вынимать огромный перочинный нож с рукояткой из пожелтевшей кости и семью лезвиями из фирменной золингеновской стали. «Придется пить из горла. Сначала дамы, и не забудьте чокнуться с Колумбом, задрапированным в туман. Стелла, не жеманьтесь, берите пример с Клары, она сразу видна из племени пьющих». «Выпьешь, и туман не будет к тебе липнуть», — сказала Клара, передавая бутылку Стелле. «По правде говоря, надо было купить белого вина». «Белого у них не бывает», — ответил репортер. «Как говорится, совершенно не их профиль. Это все равно, что просить Чарли Паркера сыграть мазурку. Ну а теперь ты, Хуанита». «Да что ты застыл, как часовой? Кто там, Хуан?» «Я бы сам хотел это знать», — сказал Хуан, завладевая бутылкой. «Думаю, и Андрес не прочь бы узнать. Ты что-нибудь видел, Андрес?» «Не знаю. Такой туман, по-моему, да». Клара остановилась и глядела в сторону клуба автомобилистов, проследив взглядом все изгибы непрямой улицы, огоньки автобусов А и С, застывших на остановке. «Совсем как начало Гамлета», — сказал репортер. «Или Макбета?» «Пускай их», — сказала Стелла. «Они все трое обожают сочинять романы». «Это что у вас на лице прилипло? Позвольте, я сниму». «Это пушинка», — сказал репортер в некотором удивлении. «Странное дело. У меня на лице пушинка». «Ветер», — пояснила Стелла, — «и влажность. Вот она и прилипла к носу». Две женщины с мальчиком шли по площади и остановились, чтобы мальчик пописал на газон. В тишине площади было слышно, как струйка упала на гравий. «Так всегда», — сказала одна из женщин. «Сколько времени сидели у себя, и ему в голову не пришло пописать, а только вышли, сразу приспичило». «Ничего страшного, если только это», — сказала другая. «Вот и имей детишек», — сказал репортер, забавляясь от всей души. «А что такого? Что особенного? Слышишь, Клара, представляешь?» «Нет, я замечталась», — сказала Клара. «Андрес, что мы так нервничаем? Можно подумать, он собирается нас съесть». «Кто?» — спросил репортер. «Никто. Абель», — сказала Клара. «Один парень». Андрес устало сел на скамейку. «Ну, раз уж мы его назвали, давайте поговорим», — сказал он. «Третий раз я его вижу сегодня. И я два раза», — сказали Клара и Хуан одновременно. «А может, нам показалось? Туман». «Это не туман», — сказал репортер. «Я уже устал повторять. Но вы что-то скрываете. Что за история с этим Абелем?» «Ничего не скрываем», — сказал Хуан, отдавая ему бутылку. «С этим парнем что-то не в порядке в последнее время». «Абелито немного странный», — сказала Стелла. «Но чтобы три раза за ночь, он же не преследует нас». «Блестящая мысль!» — захлопал в ладоши Андрес. «Перестань!» «Хорошо, я перестану, скамейка мокрая. Пошли домой», — сказал Хуан Кларе на ухо, но не понижая голоса. «Нет, нет, ты что, нервничаешь?» «Да нет, я не поэтому. Просто боюсь, как бы ты не заболела. Такая ночь, а завтра надо быть в порядке». «Завтра никогда не бывает в порядке», — сказал репортер. «У меня такие ловкие фразочки здорово получаются. Видели бы вы, как они нравятся нашему Диреку. Он называет меня афористом». «Аферистом», — сказал Андрес. «Кто говорит завтра?» «Завтра вот оно. Это мучнистая липкость, что наваливается на нас и есть завтрак. Ну и ну». «Абель, Биаль, Льеба, Абьель, Лья, Бе». «Ель ап, бье ал, альбе, альеп, ельба». «В воздухе полно пуха», — сказала вдруг Стелла. «Я проглотила пушинку». «Это не пух, а слова, произнесенные людьми. Туман их подхватывает и носит», — сказал Хуан. «В такую ночь...» «Такая ночь нам красит жизнь. В такую ночь забудет сердце свои сомнения и раздоры, и звездный свет сияет ввыси, как свет лампад у алтаря, и полная луна, неспешно встав над гладью моря, к нему несет свои моления». «Спорю на 10 монет, то вы не назовете автора». «Кто-то из испанских романтиков», — сказал Андрес. «Такая ночь. Превосходный материал для Децим». «Разумеется. Я заклинал стихами ночь. Здравствуйте, звезды! Здравствуй, Белосель, сладкий, как сахар! Свей лианы в косу! Пусть нас не жалят осы! Я знаю много заклятий! Уйму! Биаль, Льеба, Ель-Аб, Альбе, Лябе!» «Компа-Амор», — сказал Андрес. «Нет, герцог де Ривас». «Габриэль и Галан», — сказал репортер. «Нет, кто еще?» «Нуньес де Арсе, Сере Арес Реса, Саре Асер Рассе». «Ладно», — сказал Андрес, — «ты подобрал хороший пример». Пройдя перекресток улиц Леонардо Алема и Митре, Абель свернул в боковую улочку, зашел в подъезд и закурил сигарету. Почему-то, может, из-за разницы температур или еще почему-то, в этом закоулке не было тумана. Возвращавшиеся с Майской площади шли по улочке, словно по световому туннелю, потому что яркие фонари тут стояли через каждые 8 метров. После покушения на кардинала Примаса, произошедшего как раз напротив книжной лавки знания. Закурить сигарету для Абеля всегда было делом кропотливым и долгим. Белья Альбе. «У Марии Андреа корзинки. Корзинки, одни корзинки», — пропел негритенок-разносчик газет. Абель порылся в кармане жилета, потом в правом наружном. Нужна была почтовая марка. Аккуратно достал какую-то бумажку, оглядел ее. Розовый автобусный билетик, может быть, в другом кармане. «В ночь, когда мы поженились, я не спал ни минутки. Балье!» «Мы уже больше 2 часов не говорим о литературе. Невероятно!» — сказал Хуан, опрокидывая вверх дном пустую бутылку. «Погасим фонарь?» «Настоящий портеньо!» — сказал Андрес. «Гаси! Не оставляй неудовлетворенных желаний!» Но Хуан, устыдившись, сунул бутылку под скамью. «Хорошо здесь», — сказала Стелла. «Не так жарко, как на площади». «Воспользуемся случаем и проведем опрос», — сказал репортер. «Какое образование получил ты, Андрес?» «Не злись, Че, я журналист, как-никак. Ничто человеческое мне не чуждо». «Заметил, как смехотворно выглядит человек, употребляющий латинские цитаты. И всякие иные. А потом лучший способ цитировать на своем родном языке, но не говорить, что это цитата. Именно это я и проделываю сейчас». «Ты потрясающий», — сказал репортер, — «но серьезно. Я бы хотел обойти всех и спросить, какое образование вы получили? Что вы читали в 10 лет? Какие фильмы смотрели в 15?» «Только и всего», — сказал Хуан насмешливо. «Только об изящных, до невозможности, изящных искусствах и литературной чепухе? Дай репортеру сказать», — проговорила Клара. «Это великий час. Мы на Великой площади, в Великом тумане. Самое время и место говорить о таких вещах». «Я думаю, можно много узнать об Аргентине, используя эволюцию нашего поколения. Проку от этого нет, но знаешь, старик, все-таки статистика». «Какая наука!» — воодушевился репортер. «Сперва допытываются, сколько собак было раздавлено за 5 лет и сколько рек выходит из берегов в Судане». «В Судане нет рек», — сказал Хуан. «Я имел в виду Трансвааль». «Потом сопоставляют результаты и на основании полученного выводят закон о рождаемости в семьях певцов итальянской школы». «Статистика, имейте в виду, это демократия в ее научной ипостаси, определение сути в расчете на душу населения». «Как плетешь!» — захохотал Андрес. Клара слышала, как он смеется, и удивилась своему удивлению. «Как странно!» — подумала она. «Он хороший, пусть посмеется». Она тихонько дотронулась до его колена, он посмотрел на нее. «Репортер хочет знать, где ты черпал культуру. Ты будешь его первым подопытным кроликом. Вторым, — сказал репортер, — первый я сам. Статистик должен жертвовать собой в интересах науки и первым заполнять анкету для истории». «У меня было дурацкое детство», — сказал Хуан. «Говори ты первым, Андрес». «Я не люблю говорить о своем детстве», — сказал Андрес угрюмо. И Клара вдруг почувствовала во рту отчетливый вкус чего-то нежного, отдававшего плодами рожкового дерева, ощутила сладкую слюну лета. «Детство. Лучше не говорить о нем, лучше не трогать его. Пусть остается в темном уголке памяти, в своей клеточке. Лучше его не предавать. Укромный уголок, арбузы, шепот на ушко, сиеста. Улитка, улитка, высуни рога, боженька, боженька». «Запахи, карнавал, считалочки. Я буду Тармангани, а ты Гомангани. Ой, хватит! Итак, вперед! Я только хочу знать, как ты из него выскочил. Когда распрощался с отрочеством, с порою, изгрызенных ногтей и повышенного интереса к физиологическим отправлениям?» «Дорогой репортер, ты, я вижу, заинтересовался не на шутку», — сказал Андрес. «Ну что ж, я, пожалуй, помогу тебе. И так я не был скороспелкой». Однако отважно принялся писать о вещах, о которых сейчас не отважился бы говорить. «Интересно, что я писал языком фальшивым, ханжеским, без единого непристойного словечка. Персонажи говорили правильно, как в книжках, а действие всегда происходило где-то не в Буэнос-Айресе. Уму непостижимо, до чего я тяготел к глобальному и приходил в ужас от одной мысли написать что-нибудь конкретное об окружающей жизни». Я старался, чтобы мои стихи... Да, Хуанчо, именно тогда я разразился жестокими сонетами. И мои рассказы были одинаково понятны как в Упсале, так и в Сарате. Язык был дурацкий, однако то, что я пытался с его помощью выразить, обладало большей силой, чем то, что я пишу сейчас. «Ты глубоко ошибаешься», — сказал Хуан. «Ну, продолжай, посмотрим, какой путь ты прошел».